Интермедия. Папа думает. Какое неожиданное происшествие. Странная девушка внезапно появилась и оставила книгу. Судя по реакции Сайджи, похоже, она из реинкарнированных. «Сайджи, позови И-8», — сказал я Сайджи, который все еще смотрел на пустое место, откуда исчезла девушка с отвисшей челюстью. Сайджи пришел в себя и начал действовать, он тут же исчез. Сколько ни смотрю на это, но выглядит так, как будто он использовал пространственную магию, но на самом деле это одна из способностей ниндзя, которая у него есть. Плохо то, что, похоже, он сам не понимает, по какому принципу она действует, так что повторить данный эффект с помощью других способностей не получится. А иначе я бы заставил каждого члена спецотряда церкви выучить такую способность. И-8, о призыве которого я попросил Сайджи, является одним из членов спецотряда, который занимается поиском и уничтожением людей со способностью табу и демонов, которые проникли в среду людей. Табу практически никогда не достигает 10 уровня. Но с другой стороны, нельзя сказать, что это абсолютно невозможно. И поскольку такая возможность существует, то лучше разобраться с ней раньше, чем позже. Таким образом, церковь во все времена преследовала тех, кто имеет способность табу. Кроме того, поскольку демоны на внешний вид практически не отличаются от людей, то бывают ситуации, когда они внедряются в сообщество людей для диверсии или шпионажа. Нахождение таких демонов – важная функция спецотряда. Для того, чтобы спецотряд мог выполнять свои функции, им требуется наличие способности оценки высокого уровня. Так что у И-8, которого я сейчас позвал, она, естественно, есть. Вызвал я его для того, чтобы он произвел оценку книги, которую оставила загадочная девушка, чтобы понять, представляет ли книга опасность или нет. До тех пор, пока И-8 не прибудет, я начал обдумывать ситуацию. В первую очередь, кто эта девушка? Судя по тому, что Сайджи узнал ее, она, скорее всего, реинкарнировавшая. Но это никак не объясняет одну вещь. Того, что Сайджи сразу же признал в ней реинкарнированную. У Сайджи нет способности оценки, и камня оценки, насколько я знаю, у него тоже нет. Если так, то каким образом Сайджи смог понять, что эта девушка реинкарнированная? Он раньше с ней встречался? Нет, поскольку он всегда находился под наблюдением. Если бы он сделал что-то подозрительное, то вряд ли бы это осталось незамеченным. Так что, насколько я могу судить, у него не было возможности для тайной встречи. Вот только его способность ниндзя очень загадочная. Даже оценка не говорит всего об этой способности. Так что есть возможность, что там есть скрытые возможности, о которых Сайджи нам не сообщил. Если это так, то, возможно, он тайно ускользал из-под надзора, так, чтобы я этого не узнал. С другой стороны, судя по реакции Сайджи, это явно не так. Он был просто явно ошарашен. Сайджи не настолько хороший актер, чтобы суметь обмануть меня, хотя у способности ниндзя и есть возможность менять форму. Но во время проверки оно не очень-то ему удавалось. Если бы Сайджи умел лучше притворяться, то он бы стал намного полезнее. Как жаль. Да и потом, у Сайджи вообще нет упорства. Я держу его рядом с собой из-за того, что его способность ниндзя просто удивительна. Но он до сих пор так и не сумел овладеть ею до конца. Оги, который был послан в деревню эльфов, и то был более умелым. И сколько еще раз я буду сомневаться в своем выборе того, кого надо было направить в деревню, а кого оставить у себя? Проклятие, это плохо. Я позволил своим мыслям снова отклониться от цели. Если сделать предположение, что Сайджи не увидел данную девушку до текущего момента, тогда все становится гораздо проще. Это только возможность, но тогда получается, что эта девушка выглядела точно так же, как и в том мире, где Сайджи звали по имени Кусума Шиноби. То есть сохранила то же самое лицо? Если так, то я могу понять, почему Сайджи сразу мог распознать в девушке реинкарнировавшую. Вот только здесь сразу возникает проблема. Я не поверю, что у девушки может случайно оказаться одно и то же лицо в разных мирах. Сайджи, Оги и Юри, у них всех лицо поменялось. Судя по тому, что докладывает Оги, то же самое относится ко всем реинкарнировавшим, которые сейчас находятся в деревне эльфов. Не могу поверить, что данная девушка стала исключением. Если так, то получается, что она специально поменяла свой внешний вид на тот же самый, который у нее был в прошлой жизни. И зачем она это сделала? У меня, конечно, есть несколько предположений, но самое вероятное, что она знала о том, что Сайджи будет здесь. Существование Сайджи является секретом даже для многих в церкви. Есть очень мало людей, которым я настолько доверяю, что предоставил данную информацию. Получается, произошла утечка от них? Или, возможно, сам Сайджи проболтался? Или есть еще вариант, так же как и у Сайджи, который имеет способность ниндзя. Возможно, это действие неизвестной способности. Если это так, то случившееся не результат действия предателя, и мне станет гораздо легче. Нет, я не могу себе позволить расслабиться. Ведь это будет значить, что информация все равно утекает, просто из другого источника. И потом, я не заметил никаких признаков того, что девушка использовала маскировку. У нее все настолько идеально? Возможно, поскольку существуют способности, о которых я не в курсе. Так же, как и Сайджи, будучи реинкарнировавшей, она может иметь какую-то уникальную способность, возможно, как-то связанную с маскировкой? И вообще, в чем цель девушки? Это должно быть связано с данной книгой, но до тех пор, пока ее не оценят, прикасаться к ней слишком опасно. Даже если вероятность ловушки исчезающей мала, мне следует действовать с осторожностью. До тех пор, пока И-8 не прибудет, я ничего не смогу сделать. И кроме того, мне бы хотелось услышать, что расскажет Сайджи. Но я сам же и послал его за И-8. Как неразумно. Папа, И-8 прибыл. Входи. Как вовремя. И-8 прибыл. Человек, который вошел через дверь, скрывал свое лицо за белой тряпкой с нарисованной на ней глазом. Церковный спецотряд скорее можно описать как отряд убийц, поскольку они часто делают вещи, которые создают им много врагов, поэтому их личность должна оставаться неизвестной, так что они скрывают свое лицо и имя под псевдонимом, даже от своих соратников по церкви. Единственные, кто знает правду, это их собственные коллеги из спецотряда. И даже там они думают, что за ними следят и докладывают наверх их же собственные соратники. И-8 и Сайджи, который привел его, вышли в центр комнаты. Я знаю, это неожиданно, но, пожалуйста, оцени данную книгу. Конечно. И-8 уставился на книгу через свою повязку. Вот только ничего не происходит. Обычно он сразу же докладывает мне результат. Но он продолжает смотреть на книгу, не двигаясь. Что случилось? Оценка невозможна. Что? При оценке этой книги появляется результат «оценка невозможна». Оценка невозможна? Я о таком вообще никогда не слышал. Хотя... Нет, подождите. Есть одна вещь. Способность N% и равняется W. При всех попытках оценки данной способности, она всегда показывает только такой результат. Оценка невозможна. Но тогда что это значит? Содержание способности N% и равняется W скрыто волей высокоуровневого администратора. Это было сделано для того, чтобы предоставить реинкарнировавшим более благоприятное отношение со стороны окружающих и заодно защитить их. Поэтому оценка и невозможна. Таким образом, если судить по тому, что книгу невозможно оценить, то это значит, что она находится вне законов природы данного мира. Или она может быть реликтом из эпохи до активации системы. Это может оказаться намного более опасным, чем я думал.